Глава 12. Общий знакомый. Я осторожно встал и поднял руки, показав, что не намерен сопротивляться. «Руки опусти», — попросил человек. «Я хоть и стар, но зрение прекрасное. Оружия у тебя нет, как и нормальной одежды. Но даже с оружием шансов маловато. Реакция у меня тоже в полном порядке». Луч переместился и перестал слепить. Лица не видно, но телосложение оценивается свободно. Низкий ростом, если мне не кажется. С такой шириной плеч и мощной мускулатурой рост оценивается обманчиво, как и вес. Человек очень силен и только на первый взгляд кажется медлительным и неповоротливым. Таким он кажется тем, кто не знаком с ним. Я же знаю его довольно неплохо, хоть и видел последний раз 7 лет назад. Зовут его Михаил Филиппович. Тот самый лесник, когда-то выручивший Шухова, Савельева и Тейлора. «Здравствуйте, дядь Миш!» — поприветствовал я. «О как!» — прокряхтел он, медленно приближаясь. «Значит, знакомы. Только вот лица твоего я никак не припомню». «Егор Демин», — представился я. «Тот самый мальчишка, что когда-то носился по Северному Клеверу. Артем Кириенко тренировал меня». «Плохо помню тебя», — сказал Филиппович. «Артемку хорошо знаю. Отличный парень». Он задумался. «Был? Жив он?» «Живой», — ответил я. «С чего взяли обратное?» Вопрос крайне неуместный. Я даже не знаю, на чьей Филиппович стороне. Или он сам по себе. Не зря же отшельником поселился. И что на самом деле за дверью? Аккуратное убежище небольшого размера или еще одна огромная база? «Слушок проходил, что Темку убрали». Филиппович приблизился, повесил карабин на плечо и извлек из кармана предмет. Нажав кнопочку, он убрал его обратно. В двери зашуршали механизмы, и она стала медленно открываться. На потолке зажглась скрытая в нише лампа. Похоже, лесник не так прост. Пульт от двери радиоуправляемый, что не очень хорошо. Если сядут батарейки, то есть риск не войти в убежище. Но у такого продуманного человека наверняка есть запасной вариант, и, скорее всего, не один. Сам Филиппыч практически не изменился. Кажется, стал чуть шире, набрав с 10 лишних килограммов. Да в бороде и волосах прибавилось седины. Отличный костюм, отдаленно напоминающий облегченную кобру. Штурмовые ботинки и нарезная сайга. По сути, АКМ – только без возможности стрельбы очередями. «На Артема было покушение, но он выжил», — прояснил я. Заглядывать в открывшуюся за спиной дверь пока не рискнул. «Артемка боец. До мозга костей боец. Закаленный боями, обстоятельствами и временем. Убрать его очень сложно. Сломать практически невозможно. Не сомневался, что он выберется». Филиппович положил руку мне на плечо и, не прилагая усилий, повернул к двери. «Негоже на пороге стоять, продрог ты. Заходи давай, хоромы мои посмотришь». За толстенной дверью не меньше 15 сантиметров. И как он ее сюда притащил? Оказалось освещенное помещение. Потолок на уровне 2,5 метров, справа и слева 2 деревянных шкафа, явно самодельных. В потолке плафоны с лампами дневного света. Прямо идет коридор, который разветвляется на 3 стороны. Убежище залито из бетона и отделано деревом. Пол устлан паркетом, а стены просто покрашены в белый и зеленый цвета. Уютненько, однако. Я остановился в середине прихожей, если оперировать привычными понятиями, и замер. «Так-так». Филиппович рассмотрел меня с головы до ног. «Тряпки в печь. Сейчас попробую найти тебе одежду. Подожди немного. Я кивнул. Он открыл шкаф, стоящий справа, и повесил на него карабин. За несколько секунд на полку перекочевало снаряжение. 2 запасных магазина, нож, коробочку с неизвестным содержимым и куча других полезных вещей. Активировав замаскированный в стене механизм запирания двери, Филиппыч, покряхтывая и оттого больше смахивая на медведя, удалился. «Старость не радость!» — долетело из коридора. Я разделся и, стараясь унять усилившуюся в теплом помещении дрожь, прислонился к стене и стал ждать возвращения хозяина. Карабин он оставил в шкафу. «Вот оно, доверие! Я так не умею! У лесника железные нервы! Или он продуман на шаг вперед? В таком возрасте опыта много, и чутье развито. Температура в убежище держится на уровне 20-22 градусов. Очень оптимально. Труб отопления и радиаторов не видно. Ноги быстро согреваются, а значит, убежище оборудовано теплым полом. Но откуда берется энергия? В наличие гейзеров верится слабо. Пещера под землей, и в ней оборудована маленькая электростанция. Тоже не вариант. Уж не вездесущие высокоэнергетические батареи странников ли трудятся на благо сего жилища? Все возможно. Судя по топоту, что не слышен, убежище не такое маленькое. Возможно, наличие второго и даже третьего уровня. Сколько Филиппыч строил его? 3 не меньше. И наверняка задействовал помощников. Одному такой объем работ не осилить. Даже за 7 лет. Лесник вернулся довольно быстро. Он принес стопку новой одежды, которая пришлась в пору, а также легкие утепленные ботинки, которые я надевать не стал. «Ты кушать хочешь?» — спросил он, когда я закончил одеваться. Все-таки в чистой и удобной одежде живется гораздо лучше. «Да», — начал я, — «но есть одна проблемка». «Какая?» — спросил Филиппыч, жестом показав следовать за ним. «Случайно я к вам попал. Заблудился». Из длинного коридора мы попали в кухню. Обычная просторная кухня. Все как положено. Еще бы окно, и вообще от квартиры не отличишь. Стол, холодильник, электроплита с духовкой, кухонный гарнитур и прочие принадлежности. Все в коричневых тонах. Но чувствуется, что чего-то не хватает. Женской руки, вот чего. «Заблудился, говоришь?» Филиппыч усадил меня на стул. «А ты откуда?» Продолжил он. «С клевера причапал. 42 километра как-никак». «Значит, про падение базы он ничего не знает. Сказать или прикинуться, что ничего не знаю? Лучше сказать. Правда, всегда лучше. Но как он отреагирует на тот факт, что клевер разнесли мы с Артемом? Шею сломает или поймет? Проблема. Тут уже не о доверии речь». «Как бы сказать?» — пробормотал я. «Такое дело...» «А ты как есть говори!» — неожиданно грубо выдал Филиппыч, рассматривая содержимое холодильника. Я кивнул. «Нет больше северного клевера. Эвакуация базы идет полным ходом. Убитых нет». Не знаю почему, но именно о убитых я решил не умалчивать. Их правда нет. Филиппыч вытащил из холодильника сковороду и поставил на плиту. Набрав чайник воды из крана, он поставил его разогреваться. «Круто! Даже водоснабжение в убежище имеется. Давно подобного не встречал». «Доигрался, Чарли!» Филиппыч устало опустился на стул. «Кто разнес клевер? Странники постарались? Или древние решили явить себя?» Ситуация упрощается. Он знает о странниках. И падение клевера его не расстроило. Может, лесник поссорился с Тейлором и поэтому решил уйти? «Клевер атаковал корпус контроля миров», — ответил я. «И если точнее, то это был я и Артем Кириенко». «Занятно», — Филиппич нахмурился. «Что за корпус? И как вы в нем оказались?» В сковороде начало шипеть, и по кухне стал распространяться запах жареного мяса. В животе заурчало. Чайник принялся шипеть, разогревая воду. «Артем — сотрудник корпуса. Я — случайный союзник. Корпус — организация, наводящая порядок в веере миров», — ответил я. «А я говорил!» — Филиппич хлопнул по столу. «Не нравились мне странники. Двуличные они. Предупреждал Тейлора, но тот баран упертый. Похуже русского будет». Он подошел к плите и помешал содержимое сковороды. «Где Артем?» «В избушке или шатается по острову и ищет меня», — ответил я. «Мы били странника и лишились всего, даже одежды». Объяснять Филиппычу бой совсем не хотелось. «Избушка километрах в 20 от Клевера. Там ваше фото нашлось. С отцом Игната Шухова». «Фото?» Филиппыч поставил сковороду, полную жареного мяса, на стол и вручил мне вилку. «Было фото. Помню где. Если Артем там, то найти его не составит труда. Ты ешь давай». Я налег на мясо. На удивление, очень мягкое и легко жуется. По вкусу близко к говядине. Наверняка оленина. Незаметно на столе появились кружка с чаем, варенье и хлеб. «Значит так», — продолжил Филиппыч, помешивая чаек. «О проблемах с корпусом и странниками будем потом говорить. Сейчас поешь, и отправимся на поиски Артема. Нужно решать проблемы по мере их появления». «Хорошо», — согласился я и активнее налег на еду. «Как тебе мое убежище?» — спросил он. Я показал большой палец. «Сами строили», — с набитым ртом говорить проблематично. «Откуда электричество?» «Нет, одному такое не построить», — начал увлеченно рассказывать Филиппыч. «Ребята с Клевера помогали. Материалы с большой земли караванами по зиме доставляли. Летом редко поставки были. 2 года пахали. Я сам всем руководил. Ты объема не знаешь. 2 уровня убежища и еще выход в карстовую пещеру. Красотища! 20 человек могут жить здесь. Электричество подается с батареек странников. По словам умников, одна батарейка может снабжать убежище электричеством больше 10 лет. Он поднял указательный палец вверх. «Но я продуманный. У меня 2 батарейки. Проблем в энергии нет, но все равно стараюсь экономить. В еде недостатка нет. Мясо на острове навалом. А все остальное караванами привозят». «А на большую землю не хочется?» — спросил я. «Нельзя», — Филиппыч погрустнел. «Впрочем, наверное, уже можно. Найдем Артема, и я все расскажу». «Хорошо», — я решительно поднялся. «Сыт и готов приступать к поискам». «Иди к выходу», — махнул рукой Филиппыч. «Сейчас приберу со стола и пойдем Темку искать». Покинув убежище, мы выдвинулись на поиски Артема. Филиппыч взял одному ему известное направление и бодро зашагал, шурша камушками под ногами. Я решил завести разговор, дабы не скучать в пути. «Дядя Миша, а за время пребывания в Клевере вам не встречался Тара Судзуки?» — спросил я. Филиппыч покачал головой. «Якудза был в Северном Клевере, но недолго. После исчезновения Шухова и его спутников, якудзу практически насильно доставили на остров. Ты же помнишь, каким он стал? Контакт с древними не пошел ему на пользу». Каким стал Тара Судзуки, я запомнил прекрасно. Вернувшись с горы мертвецов, он рассказал, что избранные ушли и утащили закон следом за собой. что теперь пришло время древних, и мир изменится в лучшую сторону. Тара так и не расстался с вездесущей катаной. Его психика изменилась. И многие поговаривали, что японец сошел с ума. Он рассказывал что-то еще, но меня не посчитали нужным уведомить. Хотя кому сдался 15-летний парнишка, вечно путающийся под ногами больших дяденек? Даже Артем не стал говорить, а он наверняка знал больше. Единственное, что мне удалось узнать, Тара Судзуки экстренным рейсом переправили на Северный Клевер, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. «Тара Судзуки подвергся допросам», — продолжил Филиппыч. «Без пыток и пристрастия, конечно, но все же достаточно жестко. Яйцеголовые даже эксперименты хотели над ним ставить, но шустрый якудза умудрился нарезать с острова. Ласты у него, что ли, выросли? Или крылья?» «Может, древние помогли?» — поинтересовался я. «Пустое!» — отрезал Филиппыч. «Древним нет дела до мелкой шестерки, исполнившей свое предназначение. Просто якудза очень крепкий малый. Он все продумал и исчез по-тихому. Я тоже мог так исчезнуть, но здоровье уже не то». «Грех вам на здоровье жаловаться, дядя Миша», — сказал я, машинально подмечая спрятавшегося в траве песца. «Еще молодым фору дадите». «Теперь нет», — Филиппыч прибавил ходу. «Лет 10 назад. Легко. Последнее время тяжко стало. Отдышка. Лишнего веса поднабрал. Старею, одним словом». Я решил сменить тему разговора. Мало ли, но, может, подобные речи для Филиппыча — больная тема. Хорошо, что старость не грозит мне еще минимум 30 с лишним лет. «Как можно выбраться с острова?» — спросил я. «Лодку построить», — буркнул он. «Плот. Способов много. Если клевер брошен, то можно найти и там много полезных вещей. Помнится, там пару мелких катеров имеется. Главное — решить проблему топлива». Филиппыч оценил меня взглядом. «Способов выбраться с острова полно. Главное, было бы желание». До избушки не дошли. Артем попался нам перпендикулярно маршруту. Похоже, он только возвращался назад и о моей пропаже ничего не знает. Филиппыч заметил его первым и остановился, показав направление рукой. «Это Артем!» — воскликнул я. «Ясное дело, что Артем!» — пробормотал Филиппыч. «Хотя больше на пятикантропа похож. Где вы эти тряпки нашли?» Артем, довольно бодро спускаясь с холма в 300 метрах, наконец-то заметил нас и остановился. «Зуб даю! Сейчас даст драпу!» — проворчал Филиппыч. Я поднял руку и начал махать. Артем развернулся и довольно бодро рванул на холм. «Меня ему не узнать, как и Филиппыча. Значит, принял за врагов и решил дать драпу». Филиппыч быстро вскинул карабин и сделал предупредительный выстрел в воздух. На Артема звук подействовал как допинг, и он ускорился, не заботясь о целостности ступней, которые можно ободрать о торчащие повсюду острые камни. Филиппыч прицелился в Артема. Я не успел испугаться, как он выстрелил. Показалось, или звук, срикошетивший об камень пули, послышался очень отчетливо. Второй выстрел. Небольшая пыль поднялась в 5 метрах впереди Артема, и тот решил остановиться. А Филиппыч неплохой стрелок. С 300 без оптики. И очень рисковый. Артем повернулся в нашу сторону и поднял руки вверх. «Пошли, трусливый!» — брякнул Филиппыч и зашагал в сторону холма. «Я стрелок хороший. Не попал бы!» Он захохотал. «Возможно!» Когда мы приблизились к Артему, он очень сильно удивился. «Я бы тоже удивился, потому что я должен лежать в избе с температурой, а не стоять в компании Филиппыча, одетый в новехонький костюмчик и с отдохнувшим видом». И что подумал Артем? В связи с последними событиями он заподозрит неладное. Не поверил. Рука сжимает охотничий нож настолько сильно, что побелели костяшки пальцев. Думает, что я двойник. Галлюцинация. Проказа странников или что похуже. Поверить, что Егор Демин реален, очень сложно. Егор, то есть я, сейчас должен быть в избе. Ты не Егор. Артем решительно выставил нож вперед, невзирая на карабин в руках Филиппыча. Ага, заворчал Филиппыч. А ты не Артем. Он стукнул рукой по груди. Я так вообще испанский летчик. Тема, ты не поверишь, начал я. Короче. Филиппыч повесил карабин на плечо и хлопнул в ладоши. Балаган, пора заканчивать. Он показал на меня. Егор это, из избы причапал. Весь в лохмотьях и голодный. Накормил, приодел, выслушал. Отправились искать тебя. Он задумчиво почесал бороду. Однако вы везучие ребята. Случайно наткнулся на мой бункер. Случайно встретили тебя. Немного случайностей на сегодня? Многовато, пробормотал Артем, но нож опустил. Но все довольно легко решаемо. Егор! Он посмотрел мне в глаза. Как звали сотрудника корпуса, завербовавшего меня? Никита Громов, отчеканил я, быстро вспомнив имя. Мы ели рыбу, жареную на печи. Потом я лег спать, а ты ушел. Я проснулся, пошел прогуляться. В итоге заблудился и набрел на бункер дяди Миши. Устраивает? Разберемся, ответил Артем. Зачем стрелял в меня? Обратился он к Филиппычу. Все-таки суровый он мужик. Не боится и готов прямо сейчас кинуться в атаку. В голосе чувствуется недоверие. Вены на висках вздулись, а желваки ходят туда-сюда. «Чтобы не убежал!» — рявкнул Филиппыч. «Не молодой я, чтобы как горный козел за тобой по горам прыгать. Не боись, если не хочу попасть, не попаду». «Оружие заряжено, даже если оно не заряжено», — пробормотал Артем. «Вероятность попадания есть всегда. А я не люблю, когда в меня стреляют». «А я не люблю, когда в меня стреляют», — передразнил Филиппыч. «Кончай ныть, боец! Не идет тебе. Не ты ли у нас во время службы в вымпеле бешеным звался? Аль забыл? Вдвоем с Шуховым под пули рвались». «Везучие сучки!» Филиппыч рассмеялся и, скинув карабин с плеча, швырнул его Артему. «Вот тебе гарантия безопасности! Идем в бункер! Достали трепаться!» До самого входа в искусственную пещеру шли в абсолютном молчании. Я поглядывал на идущего позади Артема, но заговорить не решился. Филиппычу было наплевать. «Вот у кого нервы поистине стальные!» Отдал карабин человеку, в которого недавно стрелял. Пусть не с намерением убить, но все же. И этот человек все время идет сзади, теряясь в догадках. Но разве можно было разрулить возникшую ситуацию более простым способом? Внутри бункера Артем не стал разговорчивее. Молча переоделся в новую одежду, которой у Филиппыча, похоже, большое количество. Также молча прошел на кухню и уселся за стол. Я сел рядом, пытаясь не засмеяться. «Ржать начнешь — врежу!» — буркнул Артем. «Ты бы свою рожу видел!» — не сдержался я и залился хохотом. «Похоже, паранойя развивается. В обычные совпадения уже не веришь?» «Поверишь тут!» — пробормотал он. Пришел Филиппыч, оценил нас, ухмыльнулся и стал готовить мясо. Снова затарахтел чайник и зашипело масло в сковороде. Пока Филиппич занимался приготовлением, я начал рассказывать ему все, что знаю. Артем сначала поглядывал с недоверием, а затем подключился к рассказу. Филиппич слушал, не перебивая, иногда качая головой, а иногда почесывая бороду. Рассказ закончился как раз, когда приготовилось мясо, а чай разлился по кружкам. «Балбесы вы все!» — сказал Филиппич. «Начиная с вас двоих и заканчивая такими идиотами, как Тейлор и Филиппыч. Грызню развязали. Брат на брата пошел. По одну сторону баррикад стояли, а теперь вдруг друга стреляете. Нехорошо так. Решать нужно. Артем молча взял вилку и закинул кусок аппетитного мяса в рот. Закрыв глаза, стал медленно жевать, наслаждаясь вкусом. Проглотив, он отхлебнул чаю и, откинувшись на стуле, посмотрел на Филиппыча. «Знаешь, дядь Миш, вот ты сейчас красиво говоришь. И только. Где действие? Помериться? Это невозможно. Странники контролируют Матвея, Тейлора и всех остальных. Скоро начнется война. И я сторону не поменяю. Но сидеть в норе, как это делаешь ты, не стану. Лучше смерть». «Слишком самоуверенный ты, Темка», — сказал Филиппыч, проигнорировав прозвучавшие в его адрес слова. «У тебя были такие возможности, что ты с легкостью мог все прекратить. Но ты у нас гордый. Принципы мешают. В итоге остался с носом. Ты хочешь, чтобы я отправился с тобой на войну? Я не отказываюсь. Нужно? Пойду». «Нужен план», — сказал я. «Болтовня тут не поможет. Хватит действовать наобум. Составим план». «А малое дело говорит», — воскликнул Филиппыч. «План — это хорошо. Хватаем вилки, кушаем, пьем, а потом идем составлять план. На бумаге. Разложим все по полочкам. Глядишь, удастся прояснить ситуацию. На бумаге всегда лучше думается. Мелочи замечаются. А мелочи порой очень важны».